Глава 20. Турнир 2. Иллюзия песочных часов отсчитала последние секунды и исчезла. Лекси Катар. Бой начался. Мой противник, впрочем, не стремился атаковать первым. Похоже, его, как и многих зрителей, смутили те, кто привел меня на арену. И сейчас, спрятавшись за своим питомцем, он выжидал, опасаясь подвоха. Я бы на его месте, кстати, вел себя точно так же. Все подозрительное может быть очень опасно. Может, конечно, и не быть, но кто готов поручиться за эту вероятность своей жизнью? Погрузившись в мысли, я чуть не пропустил атаку Катара, все-таки осмелившегося напасть первым. Эльф каким-то особым образом хлопнул по своему голему, и один из погруженных внутрь того предметов полетел в мою сторону. Да это же самый настоящий снаряд. А скорость? Куда там тем же стрелам? Будь я обычным человеком или эльфом, ни за что бы не успел уйти с линии атаки. Но, к счастью, у меня гораздо больше возможностей. По идее, надо бы использовать замену плоти. Я же сейчас маг смерти. А для тех это обычная практика – подставлять кусочки своих големов под места удара. Вот только провернуть такое на инстинктах я пока еще не способен. Слишком мало времени прошло, чтобы я научился применять эту силу без непосредственного использования разума. В душе я прежде всего боевая карта металла, и сейчас я поступил соответствующе. Заведенный под кожу слой стали собрался в ступнях, в своеобразные пружины, и оттолкнул меня в сторону. Со стороны это было похоже на очень быстрый, но довольно неуклюжий прыжок. Мой металл так и не вышел за пределы организма, так что заметить его никто бы не смог. Хотя и плата за подобную манипуляцию со своим организмом оказалась немаленькая. Ноги теперь оказались разбиты просто в хлам. Опять придется притуплять нервные окончания, да тратить силу руки судьбы на усиление регенерации. И надо ж так было попасться. Ладно, будем считать, что сейчас я притупил бдительность своего противника. Пусть он считает, что я еще не владею заменой, тем более, что такой расклад вполне реален. Не каждый же участник турнира успел выбраться за пределы низшего ранга магии смерти. «Слабак! Мочи его!» Трибун в мой адрес понесся недовольный свист. Похоже, зрители ждали от протеже отряда Корней чего-то большего и сейчас спешили поделиться своим разочарованием. Катар, убедившись, что его первая атака ни к чему не привела, поспешил выстрелить в меня еще раз, пока я не успел поймать равновесие. Вот только на этот раз я был готов. Нет, самому мне не удалось бы уйти с линии атаки, не призвав полностью свою силу. Но дело в том, что мне и не надо было этого делать. Как я мог забыть, что сейчас идет бой прежде всего не меня с эльфом, а наших големов. Я успел отдать приказ своей голему-амёбе, и та неожиданно ловким прыжком перекрыла траекторию выстрела, остановив снаряд своим телом. Типичная ошибка новичка. С помощью своего чуткого слуха я смог уловить один из множества разговоров на трибуне. Испугавшись атаки противника, он подставил под нее своего голема. Вот только что он будет делать, когда лишится призыва? А до этого, поверь, осталось недолго. Ты видела, какой кусок плоти снаряд вырвал из этого слизняка? Против воли на моем лице появилась хищная улыбка. Чем сильнее ты становишься, тем приятнее, когда тебя все-таки недооценивают. А маг смерти, напротив, явно, как и народ на трибунах, уже решил, что победил. Что ж, посмотрим, что будет, когда до него дойдет, насколько он ошибается. Выстрел, прыжок. Выстрел, прыжок. Опять выстрел, и снова прыжок моей амебы. Уверенно собирающий все направленные в меня снаряды и не собирающийся отправляться на тот свет. А вы что думали? Даже 50% регенерации от стража третьего этажа – это очень много. Тот мог восстановить свое тело буквально за несколько секунд, и снаряды Катара пока не могли поставить перед этой способностью невыполнимых задач. А почему? Если голем должен был сломаться, он все еще сражается. До меня опять долетел разговор с трибуны. Правда? Мне показалось, что я прямо-таки услышал, как эльф, до этого сосредоточившийся на другом поединке, вновь вернулся ко мне. Очень странно. Похоже, что у этого голема прокачана способность восстановления своего тела. Не думал, что кто-то из новичков сможет развиться до такого уровня. Но в таком случае теперь уже у Катара нет шансов в этом бою. Маг смерти напротив меня, похоже, тоже понял, к чему все идет. На этот раз он погрузил в своего голема сразу обе руки. По склеенному из кусков мяса телу пробежала волна, и в меня за один раз полетели все оставшиеся в нем болванки. Целых 6 штук. 5 приняла на себя амеба, а вот 6-я прошла сквозь нее и теперь с большой скоростью летела прямо в меня. Эльф оказался не промах. Похоже, то, что сейчас произошло, было одной из его домашних заготовок. Несколько зарядов для отвлечения внимания и 2 главных, летящих один за другим. В итоге первый максимально пробивает и ослабляет голема противника, второй тут же пролетает через его слабое место. Замена. Можно было бы попытаться уйти, как в прошлый раз, и сохранить для следующих боев часть своих способностей в качестве секрета. Но мне почему-то очень захотелось проверить в бою тот прием, что провернул Скай К.Р. Отдав приказ амебе повернуться в полоборота к уже предвкушающему победу эльфу, я в самый последний момент использовал навык. Сначала переместил себе плоть голема, потом принял в нее снаряд и тут же отправил обратно, так что тот вылетел уже с новой позиции. К сожалению, получилось не идеально. Болванка врезалась в землю у ног моего противника, но выражение его лица, конечно, дорогого стоило. Похоже, даже в рамках совершенно новой для меня способности я оказался в числе не самых худших. А уж что будет, когда я с ней освоюсь? «Я сдаюсь!» Катар склонил голову, признавая, что не может меня одолеть, и направился к выходу с арены под улюлюканье трибун. Теперь, если прислушаться, можно было с легкостью определить, что большинство уже за меня. Темная лошадка выстрелила, оправдав ожидания тех, кто готов был на нее поставить, после того, как увидел ее с корнями. В итоге я как бы стал для эльфов подтверждением их собственной смекалки, и в новом бою они опять были готовы болеть за меня. Этакий своеобразный народный кандидат. «Лекси! Лекси! Лекси!» прокричала почти сотня эльфов, переместивших свои зрительские ложа вместе со мной к следующей арене первого этажа. На отдых в итоге у меня вышло в лучшем случае минут 5, и то только благодаря тому, что корни дотащили меня к месту новой схватки, игнорируя толчею. Мой же противник явно шел на своих двоих, и с трудом скрываемая одышка говорила не в его пользу. Если в первом бою я еще чувствовал себя неуверенно, то тут вопрос, кому достанется номер 1, не вызывал никаких сомнений. Так что, как только закончились последние мгновения, отведенные на подготовку, я сразу же направил свою боевую амебу вперед. Только атака. Эльф тут же попытался задержать меня костяными копьями, но те рассыпались, не замедлив моего голема ни на секунду. Еще бы, что такое обычная некромантия против настоящей магии смерти? Похоже, мой противник и сам это понимал, но из-за резкого начала сглупил и сработал на голых рефлексах. Собравшись силами, он перешел уже к правильной стратегии. Направил против амебы своего питомца и приготовился побегать, пока тот не порвет на куски моего увлеченного атакой голема. Вот только стратегия эта была бы правильной против обычного начинающего мага смерти. Моя же амеба, как и в прошлом бою, легко регенерировала все поврежденные ткани. А потом моя пущенная из лука стрела поставила точку. Выстрелив прямо перед бегущим эльфом, я заставил того споткнуться и покатиться кубарем, после чего набросившаяся сверху амеба быстро заставила его признать поражение. «Улук! Улук! Улук!» принялись скандировать трибуны. На этот раз не какая-то часть избранных фанатов, а вся целиком. «Это мне?» «Похоже, что да. И ведь дело-то оказалось всего лишь в моем выстреле». «Нет, магия смерти — это, конечно, сила». Долетел до моего усиленного слуха голос с трибун. «Но не забывать наследие предков — вот это настоящее мастерство!» «Знаешь, если когда-нибудь этот парнишка станет мастером и сумеет сплести 2 этих стиля в один, я бы направил к нему своего сына поучиться». Заслушавшись этим и многими другими обсуждениями меня, я не сразу обратил внимание на еще одно положительное изменение. Малый кровяной голем повысился с 6 до 7 уровня. «Так, если повезет, я смогу постепенно перейти и на 2-й десяток. Впрочем, лучше не спешить. Просматривая характеристики своего питомца, я заметил, что у того довольно-таки значительно успела просесть скорость. И этому я вижу только одно объяснение. Когда моя амеба теряет куски тела, последние, конечно, восстанавливаются, но обладают при этом только свойствами регенерации. А вот плоть паучихи с эффектами скорости пропадает уже навсегда. Да, так и есть. Я проверил уровень регенерации, и он, как и ожидалось, вырос на ту же самую величину. В этот момент объявили следующий бой, и я в очередной раз бросился вперед. Нет, организаторов этого мероприятия точно стоит прибить. Но кто так делает? Нет бы разделить противников так, чтобы победители могли проводить бои на одной арене, без лишних переходов. Но нет. Нам бы лишь усложнить да запутать. Чем лучше я узнаю эльфов, тем больше удивляюсь, как же они похожи на людей. Или, может быть, тут есть какой-то смысл? Например, уметь сражаться сходу, без перерывов, не имея всей информации о противнике. А звучит даже вполне разумно. Ведь в чем отличие того же спорта от реальной жизни? Прежде всего, в отсутствии правил. И тут, за счет такого вот сжатия событий, похоже, постарались эту разницу компенсировать. Не могу не признать, что этот Геворт умен. Или эта система была придумана еще до него? В любом случае, даже мне пришлось нелегко. Все-таки помимо этих двух меня ждали еще 8 боев подряд. Обычно я, пользуясь регенерацией, отправлял свою амебу в атаку и спокойно забирал себе лавры победителя. Иногда, убедившись, что противник точно слабее, пытался проверить, как работают навыки, которые достались мне вместе с картой смерти. Усиление, как казалось, может сделать мощнее конкретный удар или, наоборот, усилить голема для отражения вражеской атаки без повреждений. Если противник был ниже уровнем, то моя амеба практически разрывала его, сама не получая повреждения. А вот в случае равенства или уже нашего отставания, тут уже было все сложнее. Точных границ защиты я так и не смог рассчитать. Большинство противников были примерно равны. Но атаки не проходили на всех, кто превышал нас больше, чем на один уровень. Тут уж приходилось работать в стандартном режиме, без усиления. Второй навык – синхронизация. Вот его смысла я вообще не понял. По факту он позволял перехватывать контроль над големом, но какой в этом смысл, если твое собственное тело в итоге оказывается без присмотра? И ты можешь не просто проиграть, а даже умереть? Лекси, после выхода с 10-й арены меня встретил недовольно поглядывающий на поющие в мою честь песни трибуны К.Р. Признаюсь, я недооценил тебя. Сейчас ты перейдешь на следующий ярус, а он уже находится вне моей юрисдикции. Так что познакомься. Это Золан Ар, и он присмотрит за тобой. Здоров. Махнул рукой стоящий рядом с моим чуть не старым знакомым еще один эльф. Надо сказать, весьма специфической наружности. По крайней мере, я не так часто встречаю представителей этого племени, бреющихся налысо. «А оно того стоит?» Немного опьяненный, льющийся со всех сторон поддержкой, я не удержался и решил немного приоткрыть карты.